На встречу я отправилась за час до назначенного срока, так меня разбирало. Возле входа в сквер две девушки ели мороженое. Я прошлась по аллее, поглядывая на часы. Наконец появился Сазонов. Он шел в компании симпатичной дворняги, то есть дворняга шныряла по окрестным клумбам, а в руке Сазонова я заметила поводок, что прозрачно намекало эти двое вместе. Я вдруг заподозрила. Валентин Георгиевич не хотел встречаться со мной в кабинете, чтобы об этой встрече не узнали коллеги. «Здравствуйте, Алла», — сказал он, подходя ближе и кивком указал на скамейку. Мы сели. Пес продолжал носиться вокруг. Валентин Георгиевич с интересом за ним наблюдал. Меня, напротив, интересом не баловал. Однако все-таки спросил, что случилось. Меня навестил тип из ФСБ по фамилии Иванов. Валентин Георгиевич кивнул, точно соглашаясь, задавал дурацкие вопросы. «Это какие?» — спросил он, поворачиваясь, и теперь смотрел в упор. «Не появился ли у меня новый знакомый или знакомые? Вроде это должен быть мужчина, ну и женщина вполне подойдет. Я, конечно, тоже попыталась вопроса задать, но от меня-то вы чего хотите?» — нахмурился Сазонов. А я нервно засмеялась, качая головой. «Валентин Георгиевич, моего ума хватает понять. Иванову плевать на меня. И вам, скорее всего, тоже. Но мне просто некому больше обратиться. Хотелось бы иметь представление, чего следует ждать от жизни. И как-то подготовиться. С некоторых пор я ненавижу сюрпризы. Хотя бы намекните, что затевается». «Откуда мне знать?» — проворчал он. «Со мной такие, как Иванов, откровенничать не станут». «Вы с ним знакомы?» «Познакомились, когда ему ваше дело передавал. То есть не ваше, конечно». Тут он взглянул сурово и выдал. «Зря вы сюда вернулись. Жили бы в Германии. Чем там плохо?» «Всем», — ответила я. «Что за психи убили тех людей и чего от меня хотят типы из ФСБ?» «При всем желании не смогу ответить на ваши вопросы», — покачал головой он и продолжил наблюдать за собакой. «Может, просто не хотите? За свою шкуру переживаете. Моя, само собой, вас волнует мало или совсем не волнует. Если вас вдруг вызовут к очередному трупу, и вы в ванной, залитой кровищей, обнаружите меня, знайте. В свои последние минуты я с благодарностью думала о вас». После этих слов надо было гордо удалиться, но сил на это не оказалось. Сазонов в досаде покачал головой, думаю, его мой уход очень бы даже устроил. Легкий укол совести, если таковая имелась в наличии, и все. Но я не уходила. А мои слова, видимо, впечатление произвели. Сазонов был либо хорошим человеком, либо не любил быть плохим, потому что вдруг заговорил. «Давайте взглянем на все чисто гипотетически. Предположим, ФСБ интересует один человек. Профессия у него, не скажу, чтобы редкая. Возможно, он просто больше преуспел в ней, чем другие. А выполнить заказ и остаться в живых — это ведь тоже искусство. Мы ведь с вами сейчас не о разносчике пиццы говорим», — насторожилась я. «Какое до них дело ФСБ?» — удивился Сазонов. «Ага, понятно», — кивнула я, хотя сказать по правде мало что понимала. «Значит, речь о киллере». Валентин Георгиевич пожал плечами. «И что там с этим парнем?» «Чисто гипотетически. Допустим». Чуть более охотно продолжил Сазонов. «У него возникли проблемы с конкурентами или бывшими хозяевами. Все равно». «Да уж, какая нам разница?» «Эти недруги, назовем их так, решили с ним поквитаться. Он об этом знает и принял меры. Найти его не так просто, но оказалось, что у него есть ахиллесова пята. Знаете, что это такое?» «Я образованная девушка, не сомневаюсь. Так вот, ахиллесова пята нашего теоретического киллера — его близкий друг». «У киллеров бывают друзья?» — не удержалась я. «Не очень-то осмотрительно». «Согласен. Допустим, это не друг, а родственник или человек, который не раз ему помогал. В общем, тот, кому он хотел сохранить жизнь в силу нам неведомых причин. Хотя, само собой, расправиться с ним было бы куда проще». «Если верить сериалам, он бы так и сделал». «Наш поступил иначе. Спрятал друга с его семьей в надежном, как ему казалось, месте». «Черт!» — сквозь зубы пробормотала я и повторила. «Черт!» — так мне стало тошно. Место, как выяснилось, не было уж столь надежным. — кивнул Сазонов. «Этих людей пытали, а потом убили. Сомневаюсь, что они могли что-то знать о киллере. Я имею в виду знать, где его следует искать. Но...» — он пожал плечами. «И что теперь?» — понаблюдав за ним, спросила я. «Я-то ему на кой черт сдалась? Ведь психи, что были в доме, уже покойники». «Вы же сами заявили. Там был четвертый. Тот самый киллер? Спасти друзей он не успел, но смог разделаться с их убийцами?» «Может, и так. Но в этом случае шансы выйти на киллера через вас у парней из ФСБ нулевые». «То есть на такое счастье мне рассчитывать не приходится? Извините, что у нас с гипотезами?» Он вновь пожал плечами. «Допустим, в доме было четверо убийц. И после вашего успешного побега тот, кто все это время был в тени, решил: оставлять дружков живых опасно». «Ну да, я же их распрекрасно запомнила». «Вот именно. А может, он с самого начала планировал от них избавиться? Вопрос, кого он боялся больше, полиции или того же киллера?» «Я правильно поняла? Теперь у нас не один киллер, а уже два». «Гипотетически. И они друг на друга охотятся. Тоже гипотетически». «А я здесь в каком качестве?» «Вы же девушка сообразительная. Подумайте», — серьезно сказал Сазонов. «У меня сообразительность внезапно кончилась. Уж очень несведущий в киллерских делах». «Да ничего тут сложного нет», — порадовал Валентин Георгиевич. «Ему важно знать, кого и что вы видели в доме, и убийцу найти». «Может, ему лучше затаиться, раз уж на него охотятся?» «Может. Но парни из ФСБ, должно быть, надеются. Он захочет с обидчиками разобраться. Начнешь спускать подобное, и быстро лишишься репутации». «Киллер с репутацией? Звучит захватывающе». Сазонов вздохнул. «Согласитесь, это все-таки не моя вина». «Да? Звезды так сошлись». «Вернемся к киллеру, будь он неладен». «Ну, уж теперь-то вы без меня обойдетесь», — попытался улыбнуться Валентин Георгиевич. «Киллер с репутацией постарается встретиться со мной в расчете на информацию. А тот самый тип, который был в доме, если я не ошиблась, конечно, станет за мной приглядывать в надежде на эту самую встречу. Охота на охотника. Плюс ребята из ФСБ. Ну и повезло же мне». «Насчет четвертого вы не ошиблись», — а выслушав меня, заявил Сазонов. «Я даже уверен, гипотетически, что ему вы обязаны своим спасением». «С чего вдруг?» «Он рассчитывал, что киллер мною заинтересуется. Неплохой шанс подобраться к нему. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы». «Мне-то что делать?» «Отправляться к маме». «А если эмиграция мне не подходит?» «Тогда следует всячески помогать господину Иванову». «Ага, может, переодеться в костюм утки и крякать, сидя в кустах?» «Мой вам совет. Если уж так сложилось, будьте внимательны. И обо всех своих новых знакомых незамедлительно сообщайте Иванову. Эти ребята свое дело знают. В конце концов, киллеру нет особого смысла вас убивать. А вот помочь в его поимке — ваша гражданская обязанность». «Спасибо, что напомнили. А ваша обязанность — защищать меня от этих самых киллеров». «Не сомневайтесь. Ваша безопасность у всех в приоритете». «Еще как сомневаюсь. Вот и поезжайте к маме. Тут он, должно быть, счел, что обязан вдохнуть в меня оптимизм, и продолжил: это всего лишь наше предположение. Возможно, Иванов просто решил перестраховаться на тот случай, если киллер в самом деле свяжется с вами, что вовсе не факт. Живите себе спокойно. Сообщайте обо всех своих новых знакомых Иванову и выбросите из головы мысли об убийцах». «Это вы сейчас серьезно говорите?» — нахмурилась я. «Сказать по правде, я тут много чего наговорил, вряд ли стоило это делать. Всего доброго». Он поднялся, подзывая собаку, а я вздохнула. «Спасибо вам», — произнесла вполне искренне. Сазонов кивнул, зашагал по аллее, а я попыталась решить, что делать. Ближайшим рейсом к маме, ее брак может не выдержать очередного испытания. Тогда к папе. Что мешает киллеру объявиться вслед за мной за сотни километров отсюда? Еще и папу под удар подставлю. О родителях не худо бы подумать. А может, Валентин Георгиевич прав? И Иванов особо на успех не рассчитывает. На всякий случай меня на глазах держит. По идее, его коллеги должны за мной следить. Значит, я в безопасности? Или почти в безопасности? Если бы следили, не стал бы он визитку совать с требованием доносить о новых знакомых. Сами бы увидели. Хотя поди разбери, старый это знакомый или новый. Будем верить, что следят очень усердно. Просто глаз меня не спускают. И на нашу встречу с Сазоновым внимание обратили. Наживет мужик неприятностей. Ты по себе думала, а не о Сазонове. Надеюсь, он как-нибудь выкрутится. Допустим, появится у меня новый знакомый. И что? Не устроит же он мне допрос с пристрастием. В этом нет никакого толку. Поди пойми этих киллеров. Главное, ничем себя не выдать, не дать повода заподозрить, что я знаю или догадываюсь о его истинном интересе. Сострою себе сладкую дурочку, а вось и прокатит. Странное дело, я вдруг почувствовала облегчение. Должно быть, мысль о том, что ничего в привычной жизни менять не надо, так подействовала. Я поднялась со скамьи и побрела к троллейбусной остановке, намереваясь отправиться к сестре.